Глава 28. Сколько брели кобылки по каменистой долине, петляющей меж гор, ярко и знать не знала. Совсем потеряла счет времени. Двигались медленно, в молчании, от силы парой слов перекинулись. В стороне монотонно журчала обмелевшая речушка, горные склоны потихоньку сжимались, нависая неприступными отвесными громадами. Вскоре исчезли деревья. Лишь изредка встречались искривленные малорослые сосенки. Речка затихла, спряталась меж камней, а теснина превратилась в бесконечный каменный лабиринт с множеством едва заметных поворотов. Путники забирались все дальше, пока тропа не стала совсем узкой и неровной. «Спешиваемся», — скомандовал Явр. «Оставим лошадей здесь». Спрыгнул на землю, покопался в седельной сумке, перекладывая какие-то сверточки и склянки из нее в заплечный мешок. Потом шепнул что-то одной лошади, второй, и те отозвались тихим фырканьем. «Подожди меня тут, ягодка», — сказал колдун. «Не надо тебе ходить дальше. Устраивайся вон там, за грудой камней, в выщерблине. Там и костера развести в затишке можно. Если к завтрашнему рассвету не вернусь, двигай обратно. Кобылки дорогу знают, вывезут в долину». «Ага, а дальше куда?» «Свободна ты. Дальше как захочешь». Яра хмуро посмотрела на колдуна, поправила перекинутую через плечо котомку и побрела вперед. «Не шутки это, упрямая ты баба!» — бросил ей вдогонку Явор. «А где видано, что я веселюсь?» — отозвалась, продолжая идти. «Вместе пришли, вместе выбираться будем». Он догнал ее, окинул нечитаемым взглядом с ног до головы. Какое-то время они молча пробирались меж камней. Проход становился все уже, все темней, и его заполняла плотная, как войлок, тишина, от которой закладывала уши. «Говорил я тебе, Яра, что не вру», — спустя какое-то время подал голос колдун. «А я тебе ответила, что и правды ведь не скажешь», — отозвалась она, перелезая через груду валунов. «Уже хотелось присесть, чуток отдохнуть». А то ведь так и тащила их вперед без остановки с того самого момента, как лошадки унесли путников в ущелье из бандитского гнезда. «Скажу и правду. Если ты Игуча спросит, придется сказать. И правда это сильно тебе не понравится». «Ох, а сейчас мне все нравится, да?» — фыркнула Яра. «Да поняла я уже, что не монах ты, не святой, и у тебя тьма тьмущая всяческих омутов в душе твоей колдунской, что творишь разные темные дела и икшаешься с нечистью». «И тебя это не пугает?» «Да как-то уже не особо, хоть и не радует», — дернула плечом вдовка. «Я ведь узнала тебя и с другой стороны. Ты сын тетеньки Даринки и брат Млавки, и ты ради нее идешь к демону на поклон. А я с тобой иду, потому что считаю Млавку и своей сестренкой. И по-другому я тоже не могу». «Эх, ягодка, красиво говоришь». Явная насмешка в его голосе неприятно шкрябнула по сердцу, но Яра отмахнулась, решив, что такой уж он есть, колдун этот. «Не часто, видать, ты о себе хорошее слышал», — заметила она. «А настоятели только елей в уши и льют. И что, веришь ты в его благодушие?» Яра поджала губы. «Я его не знаю», — ответила, подумав. «Может, и в нем что-то светлое есть, только разглядеть некому». Явор, шагавший рядом, вдруг грубо ухватил спутницу за рукав, дернул на себя и остановился. Яра недоуменно возрилась на него, а, увидев выражение лица колдуна, нахмурилась. «Послушай меня, внимательно послушай. Вижу, что не доходит до тебя, во что ты ввязалась», — проговорил, сверляв вдову тяжелым, смурным взглядом. «Неправильно, что пути наши переплелись. Не должно так быть, но понесла тебя нелегкая со мной. Видишь же, что где я, там нет покоя, нет надежного пристанища. Рядом со мной сплошь нечисти твари в людском обличии, на вроде настоятеля или облома. Есть же Млавка и Марфа с Тихоном, а Далили Асма», — заторопилась вдовица. «Я ж не просто так из дома сбежал, клеймо на мне с рождения». Он будто не слышал ее. «Не ты его выбирал. С тех пор, как мы повстречались, ты уже полста раз погибнуть могла». «Ты же спас нас, когда полянь...» «Умолкни ты, блаженная!» — вызверился колдун, меча глазами искры. «Я тебе втолковать пытаюсь, что оттуда...» Он вскинул руку, указывая в разъявленную пасть пролома между скал, за которым ворочалось что-то темное, злобное и жадное. «Мы можем и не вернуться. Оба. И тогда Млавка останется одна. Ты об этом подумала, когда за мной увязалась. Яра вздрогнула и заморгала часто. «И впереди нас ждет встреча с одним из самых злых и лукавых созданий, что когда-либо знавала Матушка-Земля. Она может спросить тебя о том, что ты сама от себя скрываешь. Не смолчать, не соврать не удастся. Попытаешься увернуться, знаешь, что будет?» Яромира деревянно кивнула. «Я не смогу тебе помочь, если что-то пойдет не так. И Мал не сможет. Ты, Гуча, не тупорылый облом». Он замолчал, глядя в ее зеленые, как молодой мох, глаза, на выбившиеся из-под платка медовые завитки, на чуть дрожащие, приоткрытые, спелые губы. Краска сошла с ее лица. Яра молчала, а он видел и знал, что теперь она еще больше боится, но все равно пойдет с ним. «Зачем тебе все это?» — вдруг спросил он. «Затем, что пути наши переплелись. Сам же сказал». Она выдернула из его пальцев рукав, отцепила от пояса баклажку с водой, напилась, привязала посудину обратно. Принялась поправлять платок, пряча под него непослушные прядки волос, а заодно пытаясь и страх свой обуздать. Парень угрюмо наблюдал за ней. «Прошу, оставайся здесь, Яра. А лучше возвращайся назад», — проговорил горько и устало. Она лишь прикрыла веки и побрела дальше. Явор грубо выругался и тоже пошел вперед. Тропа стала почти непроходимой. Приходилось перелезать через огромные валуны или бочком протискиваться в узкие проходы, рискуя сломать шею или застрять. Все чаще встречались сейды, причудливо сложенные пирамиды из камней, служившие и подношением живущим в ущелье духам и отмечавшие тайный путь в запретные земли. Со склонов тяжелыми каплями стекала вязкая вода и собиралась между камней осколками темных зеркал, в которых все отражалось почему-то вверх ногами. «До владений Тайгучи далеко еще?» — спросила запыхавшаяся, бледная, как лежащий на вершинах снег, Яромира. «Близехонько, рукой подать, под носом, перед глазами, прямо тут точки. Ах, потешные какие!» — раздалось откуда-то вкрадчиво.